Покончив с западней, Эйла подозвала свистом Уинни и, дав широкий круг, подъехала к стаду анагров с противоположной стороны. Охотиться на лошадей она уже не могла. Даже вид похожих на ослов анагров вызывал у нее некоторое замешательство. Уж больно те напоминали ей лошадок. Но других стад возле ее западни не было. Теперь помешать ее охоте могла бы разве что какая-нибудь неожиданная выходка игривого льва. Однако стоило им оказаться рядом со стадом, как он тут же принял иное обличие и стал подкрадываться к анаграм точно так же, как он крался к хвосту Уинни, хотя был еще слишком молод для того, чтобы свалить взрослое животное. Эйла поняла, что его младенческие забавы мало чем отличались от охотничьих навыков и приемов взрослых хищников. Он впитал охотничий инстинкт с молоком матери. К своему немалому изумлению, Эйла обнаружила, что он может быть помощником. Когда анагры приблизились к их ловушке, их насторожил исходивший от земли запах льва и человека. Эйла пронзительно заверещала и пустила Уинни вскачь. Вепхия воспринял ее крик как сигнал к действию и тоже понесся за животными. Запах пещерного льва вызвал у них панику. Забыв об осторожности, анагры понеслись прямо к ее западне. Эйла соскользнула со спины Уинни и, схватив в руку копье, понеслась к анагру, пытавшемуся выбраться из ямы. Однако Вепхия опередил ее. Он прыгнул на спину животному, еще не зная о том, что жертву следует хватать за горло, и вонзил свои слабые молочные зубы ему в спину. Он охотился впервые в жизни. Живи он с прайдом, взрослые львицы ни за что не подпустили бы его к добыче. Любая попытка такого рода закончилась бы для него весьма плачевно. Львы-спринтеры, жертвы же их привыкли пробегать большие расстояния. Если хищникам не удается настичь свою жертву сразу, они прекращают преследование. Соответственно, львята в охоте не участвуют практически никогда, ибо они способны сорвать ее, не вовремя вспугнув жертву или помешав взрослым хищникам догнать ее. Эйла же была человеком. Она уступала в скорости и хищникам, и их жертвам, и не имела ни когтей, ни клыков. Она могла полагаться только на свой мозг. Ловушка позволила ей, слабой, медлительной женщине, совладать с быстроногим анагром, чем и воспользовался прыткий львенок. Когда Эйла подбежала к яме, выпучившие глаза анагр, которому так и не удалось сбросить со спины рыкающего львенка, буквально обезумел от страха. Женщина положила конец его страданиям одним метким ударом копья. У анагра подкосились ноги, и он рухнул на дно ямы вместе с силившимся прокусить его шкуру львенком. Когда анагр затих, Вепхия соскочил с его спины и, будучи уверенным в том, что жертву уложил именно он, издал писклявый звук, отдаленно напоминавший победный рев. Эйла спрыгнула в яму и выгнала львенка наверх. «Давай-давай, Вепхия! Теперь мне нужно обвязать его шею ремнем, чтобы Уинни не могла вытащить его из ямы». Когда кобыла вытянула тушу анагра наверх, львенок возбудился до предела. Он то застывал над недвижной жертвой, то спрыгивал в яму, не в силах совладать с собой. Лев, заваливший жертву, берет свою долю первым. Но львята никогда не выступают в этой роли. Впрочем, поведение Вепхи уже стало утрачивать обычные для этого вида стереотипы. Эйла положила тушу убитого животного так, чтобы сделать брюшной разрез, начинающийся от анального отверстия и кончающийся глоткой. Львы поступают подобным же образом, первым делом разрывая мягкую брюшинную часть своей жертвы. Вепхи с интересом наблюдал за тем, как молодая женщина вспарывает живот анагра. Он ринулся к туше убитого животного и, вцепившись своими острыми зубами в его внутренности, потянул их на себя. Тем временем Эйла закончила разрез, обернулась назад и тут же зашла с смехом. Она смеялась так, что на глаза ее навернулись слезы. Так уж вышло, что он вцепился зубами в кишку, которая разматывалась все дальше и дальше. Львенок изумленно пятился назад, не встречая никакого сопротивления. Выглядел он при этом очень потешно. Эйла повалилась на землю, держась за живот. Львенок, пораженный странным поведением женщины, выпустил кишку из зубов и поспешил к Эйле. Едва он подошел к ней, она схватила его за загривок и прижалась щекой к его морде, после чего принялась чесать его за ушами, он же лизал ей руки, одновременно пытаясь забраться к ней на колени. Когда ему в пасть попали ее пальцы, он стал шумно сосать их, попеременно надавливая на ее бедра то одной, то другой передней лапой. «Вейпхия, я не знаю, откуда ты взялся, — подумала Эйла, — но я очень рада тому, что ты есть».